С этими словами Гвидон круто развернулся и вышел из зала вслед за другом, покинувшим уважаемое собрание. Как только за иконником закрылась дверь, в зале раздались первые неуверенные аплодисменты. Их поддержали несколько других, прям еще и еще, и уже через минуту зал аплодировал весь. Многие поднялись с своих мест и продолжали аплодировать стоя. Не встал лишь Бериндеев, впрочем, до него уж не было дела никому. Ближе к вечеру, вернувшись в Жижу, Гвидон, как только поставил машину под навес, сразу, не переодеваясь, отправился в дом напротив. Пока шел, думал, что скажет Юлику. Тому и так было плохо из-за полной неясности с Киркой и Петькой. А тут чё-то сволочь, чёрт его подрал, говнюка блатного. В общем, решил, следует не успокоительные слова подбирать, а наоборот, трубануть наотмашь, как есть. Когда пришел, застал друга в мастерской за бутылью тети Марусиного изделия. Сама тетя Маруся умерла лет 8 тому, но дело ее разумно и добросовестно, подхваченное зятем, жило и побеждало. И потому на данный момент продолжала выигрышно оставаться вне конкуренции с государством. «Будешь?» — спросил Шварц. «Давай», — ответил Гвидон и подставил стеганый. «Ну и чего там?» — без особого интереса спросил Юлик. «Прокатили, естественно». «Не знаю», — честно ответил Гвидон. «Я им сказал все, что думаю. Взял самотвод и ушел. Пусть теперь решают». «Вообще, — подумал, — нахера нам с тобой это звание? Нам что с тобой? Плохо? У меня есть ты, у тебя я. И наши дети есть у нас. Скоро бабы приедут. Чем не жизнь?» И осекся, сообразив, что он говорил лишнего. «Нормально», — успокоил его Юлик. «Все правильно. Приедет и увидит еще одну жену и сына с ней в придачу. Любимого, кстати, производство Юрия Шварца, стукача со стажем». «Кончай ты это дело, Юлик, нехорошо говоришь», — покачал головой Гвидон и налил две доверху. «Тут виноватиться нечего, и других виноватых тоже нету. Так сама жизнь повернулась. А Триш поймет, она умная, Тришка твоя. Просто надо определиться, с кем оставаться, когда по жизни главней». «С 83-го определяюсь, никак не определюсь», — горько усмехнулся Шварц и выпил. Гвидон тут же догнал его, опрокинув свою. «Ну, а если, допустим, так, — рассудительно, но уже не вполне трезво, — предложил Гвидон, — ты полгода тут, а другие полгода там. А бабы живут по своим местам, и дети тоже». Юлик поднял голову и внезапно почувствовал, что сделает с трудом. Тогда он снова опустил ее, упершись взглядом в парашен струганный стол, и попробовал повторить это движение. Получилось так же неловко и снова больно, но боль сходила не из шеи, а изнутри, из середины межреберного пространства. Тогда он сделал глубокий вдох, чтобы промыть мозги кислородом, но ощутил, что кислород не желает перетекать в его легкие, тормозясь где-то на уровне середины пищевода. Юрий удивился. Все происходящее с ним было малообъяснимо. Словно в системах жизнеобеспечения наступил короткий, но устойчивый сбой. Этот сбой перепутал местами отдельные узлы, отвечающие за боль, движение, дыхание, совесть и мучительный разлад с самим собой. «Знаешь», — он с трудом заставил себя повернуть голову к Гвидону, — «ты ступай, Гвидош, я б один пока побыл. А потом поспал бы, наверное. Как-то мне не очень все это. А...» Иконников встрепенулся. «Юль, может, врача? Тебе вообще-то нормально в целом? Или как?» «В целом нормально», — выговорил Шварц и вновь ощутил, что губы, внезапно ставшие прохладными, шевелятся с непривычным усилием. Гвидон поднялся. «Ладно, давай отдыхай, утром заскочу. Что там у тебя и как гляну? Еволь?» «Еволь, хер-академик!» — попытался выдавить улыбку Шварц, но улыбка скользнула с губ, не зацепившись. «Давай, до завтра». Было уж довольно поздно, и он знал, что Кира с Петькой спят. С Кирой у него сегодня еще до Гвидона состоялся неприятный разговор. Она спросила его прямо, избегая прежних осторожных заходов. — Шварц, ты мне скажи, только не Юли. Нам с Петькой что делать? Оставаться или собирать вещи? — Я никого не прошу собирать никакие вещи, — ответил он быстрее, чем успел над ответом подумать. — Не спрашивай меня больше, Кира, я не могу тебе ответить. — Так собирать или не можешь ответить? Внезапно взъярилась Кира, чего раньше он за ней не замечал. — Иди лучшие уроки проверю, Петьки, — самым нелепым образом ответил Юлик и заперся в мастерской. Так и сидел там до наступления темноты и прихода Гвидона с мутной бутылью, не поев с самого утра. Спать решил внизу, чтобы не поднимать себя наверх, не было сил. Дошел до парашенной комнатенки, опустил тело на железную с набалдашниками койку и откинулся на спину, не снимая обуви. Сердце билось непривычно громко. Больно не было, но удары слышны были отчетливо. Раньше он такого не замечал. Чтобы сердце билось, а он, не прикладывая усилий и не вслушиваясь специально, как работает в его теле бесперебойный мотор, знал все наперед, про все-все. Про Триш, Нору, Киру, Петьку, про Гвидона, про Ваньку, про Ниццу и Приз, про Джона, про Иуду, про самого Христа, про фрау Эльзу Хоффман и про самого себя, маленького Хуана Шварца, гвардии и лейтенанта саперных войск, замкоменданта уютного немецкого городка с необычным названием Крам. Еще про то, что он, сластолюбивый и прелюбодей Хуанито, никогда не станет академиком живописи. Юлик прикрыл глаза и вслушался, пытаясь нащупать взаимосвязь между отсутствием всякой боли внутри него и звучными мерными сигналами тукующего механизма. И нащупал. А нащупав, понял. Это было не сердце. Этот звук, звонкий и мерный, имел совсем другую природу, потому что металл бился а камень, а постамент своим бронзовым лошадиным копытом. Оттуда, он сразу догадался, и потукивало. Еще догадался потому, что теперь все было замечательно хорошо видно. Так он еще находился внизу, а бронзовый Фридрих и его конь уже возвышались над ним, перекрывая конской головой и кованым рыцарским шлемом пространство светящегося ярко-голубого неба.